Глава 11. В середине сентября в Калугу вернулся Вахрумко из инспекции работ-изыскателей по будущей трассе железной дороги. Судя по его сияющему виду, он остался доволен тем, что там увидел. По устоявшейся привычке он попытался найти себе в городе жилье поскромнее, но, будучи незамедлительно отловлен предупрежденными мною жандармами на вокзале, припровожден ими под конвоем в отель «Экспресс» в номер «Люкс». Благо, недалеко, только площадь перейти. Красивую площадь, неуловимо смахивающую стилем зданий на Красную в земной Москве. Когда я нанес ему визит, подполковник извел меня попреками, что он не такое уж большое жалование получает, чтобы так роскошно жить. Вахрумко практически не изменился со времен нашей совместной службы в штабе Ольмицкой армии. Разве что лицо сильно обветрилось, и загар к нему прилип насмерть. В городе он решил щегольнуть, видимо, редко им надеваемым белым кителем, на котором из наград носил только орден Бисера Великого на шее. И погоны инженер-подполковника, естественно. Я перед ним со всеми своими железяками на мундире смотрелся, как ряженый украинский козак у здания Норильской думы. «Успокойся. В данный момент ты живешь здесь за счет программы строительства горной железной дороги. Здесь не только твоя спальня, но и рабочий кабинет». Открыл я дверь в смежную с гостиной комнату. В ней все было заранее приспособлено для бумажной работы, в том числе и инженерный центр копчика, кульман, то бишь, и вся канцелярщина завезена по полной программе. Садись и работай. Два стола письменных есть, шкафы и удобные стулья. Далее я устроил ему экскурсию по номеру, хотя подозревал, что инженер сам все уже успел осмотреть. Ох, и горд же я был в этот момент. Лучший отель в империи я отгрохал. Нигде пока такого нет. Роскошнее есть, а удобней нет. В большой гостиной, она действительно была большой, метров 40 квадратных, можешь проводить узкие совещания и приватные банкеты. Вход в спальню через холл, мимо санузла. Телефон проведут сюда через неделю, как запустят подстанцию в отеле. Пока можешь в коридорной рекреации посадить пяток курьеров, диваны им поставим. Завтрак, обед, ужин могут подать в номер, а можешь и сам спуститься в ресторан. По желанию. Для расширенных заседаний к твоим услугам также зал совещаний в отеле и малый каминный зал. Только подай заранее заявку. И через неделю откроется большим концертом конференц-зал на первом этаже. Будут столичные знаменитости. «Непривычно как-то», — гнул Вахрумко свою линию морща лоб. «Неуютно здесь мне, и убираться много». «Убирать и менять постельное белье тебе будет горничная ежедневно. Денщик твой может спать в гостиной на диване», — пояснил я ситуацию. «У меня вместо денщика чертежник», — ответил инженер раздраженно. «Наверняка его этим уже достали, доброхоты». Вахрумко вообще выбивался из офицерской среды тем, что не эксплуатировал труд солдат к своей личной выгоде. Любого другого давно бы с потрохами съели в армейской среде, но он молочный брат ольмюцкого кронпринца. Впрочем, как посмотреть? Стройки века двух железных дорог через горы в глухих местах империи можно считать почетной ссылкой. Как, впрочем, и мое пребывание в Калуге. «Тем более», — кивнул ему я, — «чертежник должен быть всегда под рукой». Поднял я себе настроение, глядя, как Вахрумко озадаченно таращится на трехспальное ложе под девизом «Ленин с нами» в опочивальной комнате номера. Даже прогрессивный санузел не произвел на него такого сильного впечатления. Тут постучали в дверь. Подросток рассыльный в форменной куртке отеля вкатил сервировочный столик. «Присаживайся, полковник, соловья баснями не кормит», — пригласил я. «Какого соловья?» — не понял меня Вахрумко, глядя, как ловко пацанчик сервирует край большого стола гостиной. «Птичка есть такая, певчая», — пояснил я, готовый провалиться сквозь землю, чуть не спалился, как маленький. «Обувь, кстати, на ночь выставляй в коридор. Почистят. Входит в стоимость проживания». Инженер сел за стол напротив меня. «Ну, с приехалом!» — поднял я бутылку с контрабандным коньяком после того, как закрылась дверь за стюартом и разлил по рюмкам этот нектар десятилетней выдержки. «Рассказывай. Я не зря рельсы тут катаю?» «Не зря. Нас и пленные положили хорошо, грамотно, не размоет дождями. Но почему она такая кривая? То туда, то сюда. Тех же рельсов потребуется намного больше». На этой насыпи был задействован всего один грейдер, два бульдозера и один скрепер. Больше выделить не могли. Все остальное пленные сделали ручками, топая везде ножками. Посчитали, и оказалось, что вскрышные работы по равнению холмов до засыпки низин, даже с применением механизации, обойдется намного дороже. Это не считая фактора времени. Зато до Пригорий нет ни одного участка уклоном больше 3 градусов. «Это я уже отметил», — ответил Вахрумко с набитым ртом. Рыбка, копченая уже в Калуге, была очень вкусна. Местный специалитет. 2 артели рыбаков из низовья поселились у нас на противоположном берегу. С утра они торговали на территории будущего речного вокзала свежей рыбой, а после обеда уплывали на свой берег коптить то, что не распродали живьем, и еще соревновались, у кого рыба будет вкуснее. Архитекторы уже выходили на меня с предложением часть территории около речного вокзала отдать под крытый рыбный рынок. Я одобрил, хоть прилавки там будут мраморные, ветеринарный контроль какой-никакой и санитарный врач. Санитарную службу в городе мы сразу поставили на вырост. Они даже за этой самодеятельностью рыбаков следили. «Прокатный стан свой покажешь?» — спросил Вахрумко, оттаив эмоциями от хорошего коньяка. «А то про него все только говорят, но никто еще не видел». «Конечно. Как только, так сразу. Пока там еще нечего смотреть. Монтируют люди большие железки с чугунными катками. А так, стан как стан». «Это правда, что твои рельсы будут целиком из литой стали?» «Правда», — подтвердил я, вторично разливая республиканский нектар по пузатым рюмкам. «В Греции делали из виноградных отжимов что-то похожее на болгарскую ракию или грузинскую чайчу, а вот дождаться созревания хорошего коньяка у горцев терпилки не хватало. Либо продавали все, либо сами потребляли». «Но для гор нужен особый металл», — заявил Вахрумко. «Там климатические условия эксплуатации иные. Сварные рельсы можно было комбинировать как угодно из разных сортов крицы, и то высоко в горах они на морозе лопались под нагрузкой». «Какой скажешь, такой металл мы тебе и отольем», — обнадежил его я. «Не может такого быть», — удивился инженер. «Очень даже может. Но всего 6-10 тонн в сутки. Пока». «Почему пока?» «Потому что только к Новому году запустим еще одну сталеварную печь. Еще на 30 тонн разовой плавки». «А стрелки?» «Стрелки пока будешь брать в империи. Научимся их отливать здесь, будут местные. Так что считай, рассчитывай свои потребности. Стрелок, кстати, тебе потребуется меньше обычного, потому как насыпь строили сразу с расчетом на 2-путку, вплоть до нефтеносного района. А там сам на месте покажешь, где ответвление в горы проводить будешь». «Понятно». Инженер подвинул к бутылке свою большую рюмку, и я ее снова наполнил на треть. «Первым делом ваша вонючая нефть. Хитрые вы с ремидием». «За нефтью будущее», — парировал я. «К тому же паровозы на твоей будущей дороге будут ходить на ней же». «А если поезд дальний? Паровоз его тянет угольный?» «Долго ли перецепить паровоз?» — усмехнулся я. «Анекдот слышал?» «Какой?» — заинтересованно спросил инженер. Рецкий горец высовывает голову в окно вагона на глухом разъезде и спрашивает. «Что стоим?» Ему с перрона отвечают. «Меняем паровоз». «А на что меняем?» — переспрашивает. «На паровоз», — отвечают. «Я так и не вижу смысла этой коммерции», — чешет он свой белобрысый затылок. Вахрумко отсмеялся и вытер губы салфеткой. «Спасибо, Сава. Все было вкусно. Давно так не ел». «Небось, все сухомяткой перебивался в этой своей отгузи». «Нет, питался нормально. Из солдатского котла с полевой кухни. У нас отдельного офицерского питания не было в заводе. Излишняя роскошь. В горах не так много свободного места и еще меньше топлива. Тем более в таких диких, как отгузки». «Поел?» – спросил я из вежливости. «Тогда пошли на другой конец стола. Я тебе там сюрприз приготовил». «Что это?» — спросил Вахрумко, когда я раскатал перед ним чертеж. «Звеньевой рельсоукладчик», — пояснил я. «На платформе штабелем лежат готовые звенья рельсов, прикрепленных к шпалам еще на заводе. Над платформой горизонтальный кран, который берет готовую секцию с платформы и выносит ее вперед и опускает на насыпь. Остается только скрепить ее с уже уложенной секцией, проехать по ней и вынести вперед новую готовую секцию». «Занятно», — протянул Вахрумко. «А где будут монтировать такие звенья?» «У меня же на заводе», — улыбнулся я и поменял тему. «Я слышал, что тебе за горно-отгузскую дорогу дали имперский крест». «Я тоже слышал», — криво улыбнулся Вахрумка. «Только не торопится что-то его мне давать. Звездочку на погон кинули, и все. И вообще, первый раз, что ли, меня к имперскому кресту представляют?» И пошла опять бесконечная круговерть. Совещания, заседания, инспекции по заводам, протокольные мероприятия во дворце. Даже с Вахрумкой виделся редко, хотя жили в одном отеле. Только я взял уже за правило во все воскресенья проводить дома с семьей. В Автуце на горном берегу. Всех дел не переделаешь, всех собой не заменишь. Свою голову никому не представишь. Хоть облупитесь, у меня сын растет, а отца не видит. Меньше стал уделять времени налаженным производствам и больше не окру. На производствах управляющие на то и поставлены, чтобы управлять. Причем это у них даже лучше получается, чем у меня. Все же они специалисты в своем деле. За мной остался только контроль. Больше плановый и финансовый, нежели производственный. Калуга с каждым днем все сильнее походила на город, а не на гигантскую стройплощадку. Мне как-то положили на стол статистику. Только зарегистрированных жителей, не считая военнопленных, в городе уже 18 тысяч. Из них семейных 1005 и 2 дюжины борделей на разные вкусы кошелек. Это не считая никем не учтенных индивидуалок. Отдел регистрации гражданского состояния ратуши уже клянчил увеличение штата и обустройство филиалов в районах. Свадьбы шли потоком. И еще в городе родился первый его коренной житель. Девочка в рабочей семье с тракторного завода. Ей город, то бишь я, который в это вложился финансово, подарил красивую грамоту в рамке, именную медаль на шею и ключ от нового дома в рабочей слободе. Родители назвали ее Калужей. Достроили железнодорожный вокзал в 3 этажа. На 3-й этаж поселили всю рабочую группу строительства новой горной железной дороги. Штаб Вахрумки, если короче. На 2-м рассадили местное железнодорожное начальство и управление моей дорожной компанией. Первые полностью отдали пассажирам, включая туалеты с водяным сливом, буфеты, круглосуточный ресторан, кассы, залы ожидания по классности вагонов, камеру хранения багажа, фельдшерские и жандармские участки и даже такое нововведение для этого мира, как комната матери и ребенка. Оформлен был 1-й этаж как дворец, подземный дворец московского метро эпохи Сталина. Уж чего-чего, а красивого камня в наших горах много, да и долговечный он. Речной вокзал также подвели под крышу с бельведером и начали внутреннюю отделку. Длинный бетонный пирс, проложенный вдоль берега, вполне мог принимать одновременно по 3 пассажирских парохода. Рядом с ним разместили площадку для открытого рыбного рынка, который решили построить в едином архитектурном стиле с речным вокзалом из белого известняка с низовьей реки. Думаю, когда он будет готов, то и рыбацких артелей в округе станет не 2, а 22. Речной порт обрел свои плановые очертания, но, как было зримо, просчитались мы с его размерами, и вскоре придется строить еще один ниже по течению за сухими доками. Там будет лесная биржа, по которой в том числе будем складировать лес, доставляемый не только по реке, но и по железной дороге. Еще один речной порт наметили, заточенный специально под уголь. А то уж больно грязный этот товар, не стоит его смешивать с другими поставками. Бывший царский мичман достраивал 2-й сухой док на речном заводе и уже разметили место для 3-го. Нам страшно не хватало водного транспорта. Мартыновские печи оказались еще теми проглотами, да и остальные производства требовали все большего потока грузов. А еще город надо было кормить. По реке снабжать его выходило дешевле, чем по железной дороге. Намного. Нас еще выручало то, что пастухи весной, отобрав элитных баранов на горные пастбища, выбракованных оставили на лето в степи, постепенно продавая их нам на мясо живым весом. А кто-то из предприимчивых предгорных помещиков стал гонять ближе к городу небольшие пока стада коров. Птица, овощи и фрукты в основном поступали по реке из низовий. Уже отметились особо сообразительные предложения к администрации о выделении им земли под городом для организации молочных и овощных ферм. Почуяли крестьяне бездонный рынок сбыта. Так что, когда мне объявили, что имперский канцлер-князь Лойфорд назначил местом очередного общеимперского совещания правительства с фабрикантами мой отель в Калуге, я остался спокоен. У меня все готово, но огонек тщеславия все же согрел душу. Это признание. Конференц-зал в отеле в строй уже ввели. Его открытие прошло с аншлагом. На концерт заезжих знаменитостей билетов не хватило. Пришлось ритуалей от культуры еще тормознуть на 5 дней. Они не возражали, им со сборов 40% причиталось. Да и публика у нас жадная до зрелищ, не избалованная. Перед такой выступать одно удовольствие. Единственное, о чем я распорядился, так это не селить в отель новых гостей, забронировать все номера под делегатов съезда и ускорить отделочные работы в железнодорожной гостинице «Колесо». Путейцев туда заселим после имперского мероприятия. И пора подумать о том, что отелей в городе недостаточно, особенно среднего и нижнего ценового сегмента. При продовольственных рынках вообще пора устроить что-то типа дома колхозника, чтобы было дешево при минимуме комфорта. Эти люди сюда не отдыхать приезжают и не деньги транжирить, а вовсе даже наоборот. Им бы только переночевать в тепле и сухости, да чтоб было куда надежно товар сложить и стирка с тележкой пристроить. Вот так оно все в большом хозяйстве. Одно цепляет за собой другое, а у того уже на пристяжке третье. Князь Лоефорт, тщательно выбритый по всей голове, кроме кустистых седых бровей, прикрыл глаза ладонью, когда на стан подали очередной раскаленный добела слиток металла, которые мощные волки тут же принялись вертеть и плющить, как хозяйская скалка теста, протаскивая вперед-назад, сдвигая перед каждым проходом. Постепенно раскат из округлого принял форму прямоугольного прутка, который затем, прокатывая между все более и более сложными формами, довели до хорошо знакомого сечения рельса. И вот, наконец, готовый рельс брошен паровым кантователем с роликов на наклонный стеллаж холодильника, где уже лежали его предшественники, менявшие по мере оставания свой цвет с ярко-красного на темно-серый. Завораживающее зрелище. Канцлер обратил внимание на этот все еще пышущий жаром рядок рельсов и, чуть ли не срывая голос, иначе рядом с прокатным станом за грохотом и лязгом ничего не услышать, ехидно прокричал мне в ухо. «А что это у вас рельсы такие кривые получаются и разной длины?» «Ваше сиятельство, осмелюсь обратить ваше внимание на то, что, быстро остывая, столь сложная стальная форма неминуемо коробится. В соседнем цеху у нас правильный агрегат стоит, на котором их выравнивают». Как по заказу, 1,5 дюжины чумазых рабочих, повинуясь командам бригадира, зацепили крайний остывший рельс длинными парными клещами и понесли его в ворота соседнего цеха. Править. А концы обрезаются уже там большой такой циркулярной пилой. «Так что в итоге все рельсы окажутся одинаковыми, как близнецы», — пояснил я. «Смотреть этот процесс будете?» Канцлер империи покачал отрицательно головой и проорал мне, снова стараясь перекричать звон и грохот цеха. «Поздравляю вас, молодой человек! Вам удалось меня удивить! Так быстро и готовый рельс!» «Это еще не все, ваша светлость», — поправил его я, не выдавая, впрочем, того, что технология-то республиканская, ворованная по большому счету. «В этом рельсе надо еще 6 отверстий просверлить, но это уже на холодную». «Какие мелочи, право слова!» — отмахнулся от меня глава имперского правительства. «Вы даже не представляете, что вы сделали для империи. Империя — это дороги. Главные дороги железные, так как они круглогодичные и всепогодные. Ваш завод резко приближает нас к будущему, к индустриальному укладу экономики. Вы понимаете, о чем я говорю?» И, развернувшись, пошел к выходу, ни на секунду не усомнившись, что все мы обязательно последуем за ним. «Понимаю, ваша светлость!» — крикнул я уже в спину всесильному князю сквозь звон нового слитка, уроненного на катки прокатного стана. «Но у нас и на реке навигация круглосуточная. В империи есть еще и север, молодой человек. Впрочем, кому я это говорю? Вы там воевали и сами мерзли». Вся тройная свита, и князя, и герцога, и моя, вышли на осеннее солнце после полутемного цеха. Глазам стало больно, и все невольно зажмурились. Осенняя прохлада показалась ласковой после жара от Мартена. «Хорошо тут у вас», — князь протер лысую голову клетчатым платком. «А у нас в Химере уже желтый лист вовсю падает. Дожди противные. Когда вы сможете распространить этот ваш полезный опыт сталеварения на всю империю?» «Только после того, как я поставлю здесь 10-ю печь, ваша светлость. Но для этого требуется, чтобы весь уголь Стеванкуля и весь известняк из Шора шел только к нам. Тогда я смогу выдать 600 тонн стали в сутки и окончательно ввести Рецию в железный век. Только после того я буду готов строить такие печи по заказам, ваша светлость, на коммерческой основе». «Губа у вас не дура, молодой человек», — повернулся ко мне князь и почесал свою верхнюю губу большим пальцем правой руки. «Но так и быть. Тиванку лишор ваши на коммерческой основе поставок». И канцлер при этом ехидно усмехнулся. «Я на другое не рассчитывал, ваше сиятельство», — ответил я на голубом глазу и соврал. «Рассчитывал, еще как рассчитывал, но язык мой, враг мой. Но что мне стоило просто пообещать? Пока. Не оговаривая окончательных условий, глядишь, и угольный разрез бы упал мне, по крайней мере, в концессию. Впрочем, и так хорошо. В Теванкуле на открытых карьерах уголь и без того самый дешевый в стране. И транспортное плечо по реке небольшое. А баржи у меня свои. Была бы концессия, я бы туда еще и техники подбросил. А теперь бульдозеры и экскаваторы им пойдут только на коммерческих условиях. Хотя есть у меня идея пропихнуть лизинг через Баден-банк. Здесь такого вида заработка еще не знают». «Прекрасно видеть такого молодого, но уже все понимающего человека. Побольше бы нам таких», — похвалил меня князь и, вынув новомодные золотые часы в виде плоской луковички с циферблатом под стеклом без крышки, напомнил. «Однако пора бы и пообедать. Где кормить нас будете?» Это уже персонально ко мне, как к принимающей стороне мероприятия. «В ресторане отеля «Экспресс» только вас и ждут, ваше сиятельство. Но можно накрыть и в малом каминном зале, если вы желаете обедать в узком кругу». «Тогда пусть накроют у камина. В большом зале поесть спокойно не дадут. Надеюсь, вы обедаете со мной, ваше превосходительство». «Как прикажете, ваше сиятельство», — поклонился я. Тут подали коляски, и, рассевшись в них по чинам, мы покатили на вокзальную площадь. Фотографы и корреспонденты газет остались ждать своей очереди у цеховых ворот. Их я тоже буду бесплатно кормить, но уже в вокзальном ресторане, отдельно от делегатов. А фабрикантам свой металлургический завод я покажу также отдельно под закрытие съезда. Кому будет интересно. Сегодня мы, собрав вокруг прокатного стана рабочих, говорили патриотические речи, резали красную ленточку и пускали первый слиток. На самом деле рельсы мы катаем уже неделю, но первые 4 дня ушли на отладку оборудования и выверку температурных режимов. А к первому дню промышленного съезда империи я специально подгадал пуск с прессой и фотографами. Начальство это любит, да и мне реклама. Так что торжественная часть открытия основного мероприятия, запланированная для высоких гостей, переместилась на послеобеденное время. Ремиди в первые ряды на заводе не лез. Разве что одновременно со мной и Лоефортом ритуально перерезал ленточку. А теперь на обед я ехал по его приглашению в герцогской карете. «Порадовал старика, Сава, порадовал. Пора тебя официально на город ставить», — сказал герцог, когда карета тронулась, и мы остались наедине. «Только не это, ваша светлость, только не градоначальником», — взмолился я. «Каким градоначальником?» — удивился Ремитий. «Градоначальника ты здесь сам будешь ставить. Отныне ты в Калуге и вообще на севере Марки мой наместник», — заявил герцог и передал мне кожаный тубус. Внутри была хартия о наделении меня в городе Калуге и принадлежащем ему округе правами наместника герцога Реции. В конце рескрипта стояла самая главная фраза. «И все распоряжения наместника исполняются так, как будто бы это я сказал». «Прокурор подчиняется мне?» — только и спросил. «И прокурор, и судья, и полиция, и все остальные гражданские, и военные чиновники в городе Калуге и его округе», — заверил меня герцог. «Так что поздравляю тебя действительным статским советником». «А чин-то еще зачем?» – удивился я. «Я, конечно, польщен, но...» «Это чтобы тебя князь Лоефорт к себе в Химере не переманил», – усмехнулся герцог в свои седые буденовские усы. «Не подкатывал еще с лестными предложениями?» Я отрицательно покачал головой. Герцог внимательно посмотрел мне в глаза, помолчал немного, затем отвернулся, глядя в окно кареты на проплывающий мимо унылый индустриальный пейзаж, не облагороженный еще озеленением, потом сказал то, что его, видно, занимало последнее время. «Ты опять на войну собрался, как я погляжу?» Не столько спросил, сколько утвердил Ремидий. «Да вроде нет. Я и сам не знал, хочу ли я еще на войну. В городе дел не в проворот. На науку совсем времени не осталось». «А ты не виляй!» — герцог слегка повысил голос. «Был я на аэродроме и на тракторном заводе. Все видел. Ты мне сразу скажи, на чем воевать собрался? На бронеходах своих или на этих паралетах?» «Аэропланы еще только в зародыше, ваша светлость», — пояснил я. «Я только приоритет Реции в мире застолбил, что именно мы первыми в мире подняли в воздух аппарат тяжелее воздуха. А чтобы сделать реальный боевой самолет, нужны годы». «Значит, на бронеходах», — усмехнулся герцог, растопорщив усы. Он явно был доволен своей проницательностью. «И, как понимаю, удерживать тебя бесполезно. Сбежишь сам. И бронеходы у тебя в этом случае будут твои собственные. Я верно излагаю, партизан?» «Под нынешним генштабом я воевать не собираюсь, ваша светлость. Только людей зря класть и технику гробить». «А под Ашвартом воевать будешь?» И я вдруг понял, что буду. Что никому не доверю своей коробочке в первом бою. Загубят наши генералы на корню саму идею, как бритиши нас Сомми загубили. Размазав танки ровным слоем по всему фронту, каждой сестре по серьге, вместо того, чтобы собрать их в стальной кулак и ударить как следует, на всю глубину. «Под знамена фельдмаршала Аршварта я всегда готов встать», — честно ответил я. «Он умен и солдат бережет». «Я так и думал», — задумчиво покивал мне герцог и выдал сенсацию. «Третьего дня император назначил Аршварта командующим Западным фронтом. С правом самому разрабатывать фронтовые операции. Безумников из генштаба. Но это объявят после того, как граф выйдет из отпуска». «Вот это новость!» — удивился я. «У них там в Химере, небось, в лесу все медведи сдохли». Но герцог не поддержал моего напускного веселья. «Сколько ты собираешься своих бронеходов наклепать?» Я на несколько секунд задумался, прикинул свои возможности и выдал. «Если мне дадут морские броневые листы, то машин 40. Меньше смысла нет, иначе ударного кулака не получится». «Полк?» — поднял герцог правую бровь. «Лучше бригаду, ваша светлость. Полк, даже отдельный, не будет иметь никакой самостоятельности на фронте. Именно бригаду, пока трехбатарейного состава по бронеходам. И минимум роту, а лучше батальон штурмовиков к ней в усиление. Еще батальон простой пехоты, ремонтный парк, роту стройбата, роту снабжения, пулеметную роту, понтонный парк, минометную батарею, взвод разведки, взвод охраны штаба, ну и сам штаб, в который нужны грамотные офицеры». «Стройбат-то тебе зачем?» «Переправы наводить, маскировку ладить, дороги ремонтировать». «Добро», согласился Ремидий. «На посту комбрига у тебя будет меньше возможностей сгинуть с дуру. Так что поздравляю тебя, комбриг, майором Рецкой гвардии. Формируй свою бригаду. Рецкую гвардейскую броневую бригаду», — прокатал герцог эти слова на языке, как гурман. «Нет, Рецкая гвардейская железная бригада. Так будет лучше звучать. Вальда тебе отдам с его ротой. На ее базе развернете батальон. Еще бисер отдаст, но только под тебя, свою саперно-штурмовую бригаду. Или ее часть. Пойдете все вместе в ударный корпус Бьоркварта, который будет формироваться здесь, в Калуге. С охраны пленных его сменяют». «Ого! Гвардии майор — это же армейский полковник. Нехило. Это тебе не штатский генерал, которым меня до того осчастливил Ремидий и который по рангу ничем не отличается от камергера». «А что Восточный фронт? Оголяется?» — спросил я с тревогой. «Там затишье», — ответил герцог. «Теперь надолго. Молос гарантирует, что надолго. Туда перебросит уставшие войска с окопов Западного фронта на отдых. Но в достаточных количествах, чтобы у царцев не было соблазна ударить из-под тишка». «Когда?» — только и спросил я. «К Новому году», — поделился со мной герцог сроками. «Но это тайна. Даже от генштаба, даже от императора. Точнее, от его доверенного окружения». «Еще тягачи потребуются», — сказал я. «Корпусная артиллерия, как я понял, будет усилена». «Обязательно». «Финансирование?» — задал я главный вопрос. «Любое», — ответил герцог и тут же поспешно присовокупил. «Но все же в разумных пределах. Одним могу порадовать, что на новое вооружение деньги выделят без ограничений, как на войсковые и фронтовые испытания. С Лойфортом я уже все обговорил, в части его касаемой», — усмехнулся герцог, показывая мне, что и всемогущий канцлер не обладает полной информацией о грядущем. «А на формирование бригады деньги дам я. Все же это моя гвардия». И, широко улыбнувшись, Ремиди добавил: «Железная гвардия!» «Даже так? Ваша светлость, вы с Аршвартом решили разом выиграть войну одним корпусом?» — подколол я своего монарха. «Не совсем так», — не обратил он внимания на мой ироничный тон. «Скоро фельдмаршал приедет ко мне в горы на отдых. У тебя будет время пообщаться с ним напрямую, тем более что он и сам этого очень хочет. В том числе и на твои бронеходы живьем посмотреть. Принц тоже приедет». «Ой, мама, роди меня обратно. Никакого режима секретности в этой империи нет. Наверное, о моих экспериментах с тракторами даже враги уже знают. Хотя у меня трактора еще только в котельное железо одеты, чисто натурно-весовые макеты по полигону бегают. Вместо пушки труба металлическая торчит». «А что Молос?» — спросил я, нарочито не конкретизируя вопрос. «Молос стал генерал-лейтенантом и возглавил всю военную разведку империи. Как и его отец когда-то», — порадовал меня Ремиди. «Он теперь второй квартирмейстер имперского генерального штаба». «Ого! Считай, начальник ГРУ, если по-нашему». Рванул Займ вверх ракетным стартом. Тут мы подъехали к отелю и по молчаливому соглашению прекратили разговор. Герцог напоследок попросил только не медлить с медицинской комиссией. Формальности должны быть соблюдены. Пора нам пообедать, как самым обычным людям. Силы еще потребуются, впереди пара-тройка дней сплошной говорильни. И ее требуется выдержать, быть лояльным хотя бы внешне, ибо от этого зависит имперское финансирование моих проектов. Для меня этот съезд важен не пленарными заседаниями, а кулуарами. Возможностью завести нужные связи среди промышленников. Я теперь не просто Сава с Дикой Горы, как это было в Будвице. За мной десяток труб зримо небо коптит. Промышленная империя из дюжины заводов. С этими мыслями я вслед за Ремидием вошел в холл отеля. Моего отеля, кстати. 2 дня в конференц-зале отеля «Экспресс». Кукушки хвалили петуха, а петух раздавал комплименты кукушкам. Если послушать патриотически настроенных ораторов, не вдумываясь, то получается, что все у нас в империи безоблачно и гладко, несмотря на войну. Наоборот, война подстегнула развитие индустриализации и нивелировала многие связанные с ней социальные проблемы. Безработицу в городах и лишних людей на селе съела мобилизация. Наметился даже некоторый дефицит рабочих рук. По сравнению с первым таким совещанием в оперном театре Будвица, самые животрепещущие проблемы с пленарных заседаний ушли в кулуары. Каждый из фабрикантов предпочитал сам напрямую договариваться с правительством по расшивке узких мест своего бизнеса. Как показал опыт, так результативней. Да и чиновники, решающие вопросы, предпочитали теперь не уголовно наказуемые денежные откаты, а прямое свое вхождение в акционированный бизнес с анонимными акциями. Что тоже не терпит пленарности в обсуждениях. Меня также осторожно прощупывали имперцы на предмет такого сотрудничества, но отмазка у меня была железная. 2 электора в пайщиках. Договаривайтесь, ребята, сначала с ними. Решалы быстро поняли, что поляна занята большой рыбой, и ушли в тень. Наметился также некоторый тренд к сращиванию банковского капитала с промышленным и образованию вокруг такого материнского банка разнопрофильных концернов. Горизонтальная интеграция, которой поголовно стремились акулы имперского капитализма до войны, не оправдала себя. Трест оказался очень неуклюжей и малоповоротливой деловой машиной. А силы и средств, чтобы полностью монополизировать какую-либо отрасль промышленности в размерах всей империи и диктовать рынку свои цены, ни у кого еще не было. Так что если кулуарные разговоры и давали пищу для ума, то не такую уж питательную. Но заседания в зале не давали и этого, разве что там довели до бизнес-сообщества новую экономическую политику имперского правительства в условиях военного времени. Гораздо интереснее оказался статистический справочник, который был издан малым тиражом специально под этот съезд и роздан делегатам. Инфляция пока не зашкаливала, в среднем была 5-7% в год, терпимо, и далеко не равномерно распределялась по группам товаров. В основном дорожал импорт. большая часть которого попадала на рынок контрабандой. Понемногу дорожало продовольствие, но плавно и не настолько, чтобы вызывать открытое раздражение населения. Все больше посевных площадей отдавалось под технические культуры. В области товаров широкого потребления стало заметно оскудение ассортимента в текстильной промышленности, но еще не настолько, чтобы нечего было носить. Все больше увеличивалась доля готового фабричного платья и обуви. Фабрики по производству военной формы первыми освоили этот бизнес для тыла. Тут мой патент на иголку с ушком у острия стал золотым. Отчисления за его использование переплюнули даже пресловутые пояса для женских чулок. Конструкции швейных машинок поражали разнообразием, в которых общим местом был только швейный узел, подвижная лапка, иголка с отверстием около острия и возвратная шпулька. Все патенты мои, как вместе, так и по отдельности, и первыми оценили эту новацию именно производители военной униформы. Население империи стало больше пить, но тут, скорее всего, сказалась обязательная выдача наркомовских в окопах. Продажи спиртного в тылу выросли всего на 12%. Проблема самогоноварения остро не стояла. Гнать самогон в империи мог любой, но только для себя. Продавать же не имел права без лицензии. Нарушителей карали строго. Виноградного вина это не касалось. Под раздачу в Реции попала только виноградная водка. Чача, ракия или грапа, как ее ни назови. Но если в старые добрые времена гнали ее из излишков сухого вина, то с началом войны, особенно с момента армейских закупок крепких напитков, гнать виноградную водку стали из жмыха и прочих отходов виноделия. Так выходило дешевле по себестоимости, но страдало качество. Интендантов качество интересовало мало, им бы лишь числом поболее, да ценою подешевле. В окопах все сойдет за первый сорт. Ударный труд военнопленных не давал задирать заработную плату, но и здесь, несмотря на всю централизованную заморозку цен и тарифов до самого конца войны, стоимость квалифицированного труда неуклонно росла. За счет премий, которые не относились напрямую к тарифам. К тому же премии позволяли фабрикантам меньше развлекаться раздражающими рабочих штрафами. Лишение премии самими рабочими не рассматривалось еще как покушение капиталиста на их законный заработок. Премия – это награда, а награду заслужить надо. Женский труд уже не вызывал такого активного морально-патриархального отторжения у фабрикантов. Единственное, чего они хотели, так это право платить женщине меньше за одинаковый труд ее с мужчинами. Тут в ход шло все, и то, что женщина физически слабее мужчины, менее образована в массе своей, и даже их пресловутые критические дни, во время которых их до работы не допускали. Народу населения империи немного сократилось за счет военных потерь, абсолютная цифра которых не раскрывалась. Но рождаемость от этого в целом по стране не упала, хотя основной ее удельный вес приходился на село. Регулярные отпуска фронтовиков домой, хоть и краткие, делали свое благое дело. Демографическая яма в будущем, если и случится, то мелкая. Правительство и фабриканты пели в унисон, что жить стало лучше, жить стало веселее. Возрос процент промышленных инноваций, а уж как возросли прибыли. Рост прибыли я заметил по себе, но из обращения постепенно стала исчезать золотая монета. Серебра еще хватало, но предприятия между собой все чаще расплачивались векселями и банковскими нотами. Внутри своей промышленной империи я уже полгода как пользовался расчетными чеками Баден-банка. Не видели пока тут люди денежности в простой записи на счет. И банкнотами того же банка между работниками моих предприятий. Наш отдел рабочего снабжения работал с этими денежными суррогатами очень активно. Вплоть до того, что в лавках, торгующих некоторым дефицитом, брали в оплату только банкноты Баден-банка, как чеки в советской «Березке». Для ударно работающих военнопленных мы с Альтой выпускали особые боны, которые можно было отоварить только в лагерных лавках. В Калуге банкноты нашего банка номиналом 1, 3, 5, 10, 20 и 50 серебряных кройцеров спокойно ходили по рукам, потому как в любой момент мы их меняли на реальное серебро по желанию, что не давало нам самим борзеть с печатным станком. Ибо банкнота – это не казначейский билет, а всего лишь фиксированное анонимное обязательство банка. Такая финансовая политика высвобождала нам много наличного серебра для расчетов со сторонними партнерами. Опыт показал, что для свободного обмена достаточно держать в звонкой монете 10-15% от выпуска бумажной эмиссии. Оборудование для печатания банковских чеков и нот дало дополнительный заработок. От заказов бланков векселей, акций и других ценных бумаг с тройной степенью защиты, металлографическим паркетом, особыми красками и бумагой. Тут активно порезвился неугомонный Помахас, который увлеченно каждый месяц изобретал в этой области что-то новенькое. Так в моем промышленном концерне появилась своя фабрика госзнака в Автуце и бумажная фабрика в Калуге. Отходы от спецбумаги, смешиваемые с макулатурой, шли на производство тонких школьных тетрадок в клеточку. Их у нас моментально забирали прямо со склада и просили еще. Но в разговорах с чиновниками я активно жаловался на нехватку звонкой монеты. Они, в свою очередь, жаловались мне на истощение золотых рудников и слабое поступление серебра из-за границы. Ритуальный обмен жалобами позволял оставить все как есть до после войны. Но имперский банк признал мой опыт положительным и стал выпускать свои банкноты на крупные суммы в 1000, 5000 и 10 тысяч серебряных кройцеров, что облегчало расчеты между фабрикантами. Только вот подделывать их стали практически сразу, ибо такой защиты, как у меня, у них не было. Так что в скором времени я ждал от имперского банка или заказа бланков, или вкусного предложения о покупке у меня передовой технологии. Несмотря на все трудности, среди деловой части общества царила, можно сказать, эйфория. И казалось, что, закончись завтра война, они этим очень сильно огорчатся. Я же заранее планировал перестройку своих заводов на мирную продукцию. Специальная группа инженеров-технологов готовила для этого разнообразные технологические карты в зависимости от оборудования каждого завода. Война не вечна. Выбрасывать же на улицу толпу квалифицированных кадров из-за сокращения военных заказов я не хотел.